Нет, не Вана, какого-то изысканного, даже элегантного азиата. И еще ему показалось, что за спиной этого незнакомца прячется кто-то совсем маленький, грязный, оборванный, наверное, беспризорный ребенок. И он встал, резко со скрипом отодвинул от себя стул и отвернулся от них всех, и, сделав какой-то неопределенный жест в сторону и адрес великого стратега, поспешно пошел вон из зала, протискиваясь между чьими-то плечами и животами, отстраняя кого-то с дороги, и, словно чтобы успокоить его, кто-то пробубнил неподалеку. «Ну что ж, это правилами допускается. Пусть подумает, поразмыслит. Нужно только остановить часы». Совершенно обессиленный, мокрый от пота, он выбрался на лестничную площадку и сел прямо на ковер, недалеко от жарко полыхающего камина. Фуражка снова сползла ему на глаза, так что он даже и не пытался разглядеть, что это там за камины, что это за люди сидят около камина. Он только чувствовал своим мокрым и словно бы избитым телом мягкий сухой жар и видел подсохшие, но все еще липкие пятна на своих ботинках и слышал сквозь уютное потрескивание пылающих поленьев, как кто-то неторопливо, со вкусом, прислушиваясь к собственному бархатному голосу, рассказывает. «Представляете себе? Красавец, в плечах косая сажень, кавалер трех орденов славы, а полный бант этих орденов, надо вам сказать, давали не всякому, таких было меньше даже, чем героев Советского Союза. Ну, прекрасный товарищ, учился отлично и все такое. И была у него, надо вам сказать, одна странность. Бывало, придет он на вечеринку на хате у сынка какого-нибудь генерала или маршала, но чуть все разбредутся, Шерочка с Машерочкой, он потихоньку в прихожую, фуражечку на бекрень и привет. Думали сначала, что есть у него какая-то постоянная любовь, так нет». То и дело встречали его ребята в публичных местах, ну, в парке Горького, в клубах там разных, с какими-то отъявленными лохудрами, да все с разными. Я вот тоже однажды повстречал, смотрю, ну и выбрал, ни кожи, ни рожи, чулки вокруг тощих конечностей винтом, размалевано, сказать страшно, а тогда, между прочим, нынешней косметики ведь не было, чуть ли не ваксой сапожные девки брови подводили, в общем, как говорится, явный мезальянс, а он ничего». Ведет ее нежно под ручку и что-то ей там вкручивает, как полагается. А уж она-то прямо тает и гордится, и стыдится, полные штаны удовольствия. И вот однажды в холостой компании мы пристали к нему. «Давай, выкладывай, что у тебя за извращенные вкусы? Как тебе с этими ходить не тошно, когда по тебе сохнут лучшие красавицы. А надо вам сказать, что был у нас в академии педагогический факультет, привилегированная такая штучка, туда только из самых высоких семей девиц набирали. Ну, он сначала отшучивался, а потом сдался и рассказал нам такую удивительную вещь. Я, говорит, товарищи, знаю, что во мне, так сказать, все угодья, и красив, и ордена, и хвост колом. И сам, говорит, о себе это знаю, и записочек много на этот счет получал. Но был тут у меня, говорит, один случай. Увидел я вдруг несчастье женщин. Всю войну они никакого просвета не видели. Жили впроголодь, вкалывали на самой мужской работе. Бедные, некрасивые, понятия даже не имеющие, что это такое быть красивой и желанной. И я, говорит, положил себе дать хоть немногим из них такое яркое впечатление, чтоб на всю жизнь им было о чем вспоминать. Я, говорит, знакомлюсь с такой вот вагоновожатой или с работницей с серпа и молота, или с несчастненькой учительницей, которой без войны-то на особое счастье рассчитывать не приходилось. А теперь, когда столько мужиков перебили, и вообще ничего в волнах не видно, провожу я с ними 2-3 вечера, говорит, а потом исчезаю, прощаюсь, конечно, вру, что еду в длительную командировку или еще что-нибудь такое правдоподобное, и остаются они с этим светлым воспоминанием. Хоть какая-то, говорит, светлая искорка в их жизни. Не знаю, говорит, как это получается с точки зрения высокой морали, но есть у меня ощущение, что я таким образом хоть как-то частичку нашего общего мужского долга выполняю. Рассказал он нам все это, мы обалдели. Потом, конечно, спорить принялись, но впечатление это все на нас произвело необыкновенное. Вскоре он, впрочем, куда-то исчез. Тогда многие у нас так вот исчезали. Приказ командования. А в армии не спрашивают, куда и зачем. Больше я его не видел.